Глава 15, в которой сумасшедший план рождается в процессе, и я изнутри пропитываюсь рыбьим духом. Еще в прыжке я призвал из ячеек резак со шпорой и, ухнув в воду, тут же вспенил винтом морскую рябь, рывком уходя в сторону от рванувшей на перехват стаи вечно голодных иглозубов. Активировавшийся через несколько секунд рыбий взгляд позволил мне вполне четко различать под водой врагов на дистанции до 30 метров. Как только зрение адаптировалось, я перестал наматывать виражи, удирая от погони, развернулся навстречу стае и атаковал самого шустрого иглозуба. Справиться с тварью 17 уровня мне не составило труда. Благодаря читерски прокачанным характеристикам наблюдательность, реакция и скорость, атакующее ускорение иглозуба для моего разогнанного восприятия оставалось по черепаше медлительным. Я легко просчитал нехитрое намерение твари цапнуть меня за левую ногу, в момент атаки легко выдернул коленку из разъявленной пасти иглозуба и, пробив рюкзаком глаз промахнувшись от твари, за доли секунды изрубил в фарш мозги зараженного ублюдка. Мертвый иглозуб в облаке крови стал опускаться на дно, я же продолжил схватку с его собратьями. Из-за колоссальной разницы в наших параметрах, разумеется, ни один из атакующих иглозубов не представлял для меня серьезной угрозы. Я не раз уже в одиночку истреблял стаи вдвое крупнее теперешней. Опыт за плечами имелся приличный, и я твердо знал, что у тварей против меня нет ни единого шанса. Но у меня сейчас не было задачи истреблять всех иглозубов. Необходимо было вычислить вожака стаи и, активировав четвертую ступень душелова, превратить его в своего союзника. Только при таком исходе подводной схватки у меня появлялся призрачный шанс исполнения кабальных условий договора с тенями, потому как наловить необходимую прорву рыбы до заката под силу было лишь высокоуровневому дельфину-мутанту. Я знал это благодаря приятелю Свилю, который не раз проделывал для меня фокус с ловлей рыбы и всегда возвращался с добычей за считанные секунды. Вожака я заметил, когда вся стая кинулась потрошить собрата со вскрытым брюхом. Разумеется, это я устроил специально. Ставший моей третьей жертвой иглозуб удачно подставился. Наглая тварь нацелилась атаковать меня прямо в голову, так что поднырнуть под разъявленную пасть и вскрыть образине живот мне не составило ни малейшего труда. И вуаля! «Кушать подано, граждане-каннибалы!» Огромный иглозуб 34 уровня, метров 5 в длину, выделялся на фоне остальных членов стаи, как медведь рядом с волками. Этот, привлекший мое внимание, гигант имел знакомое прозвище «Кромсатель», правда, отличался от сгинувшего почти 2 месяца назад приятеля порядковым номером. Этот был кромсатель 724, но все равно из-за схожести имен я уже заочно проникся симпатией к будущему союзнику. Перехватив безумный взгляд монстра, вгрызающегося в спину раздираемого на части подранка, я булькнул под нос фразу «активатор эхо», и, убедившись по исчезновению болезненного багрянца из глаз вожака, что активация душелова произошла успешно, поворотом винта шпоры направил себя на поверхность пополнить, наконец, давно истощившиеся запасы воздуха. Пока я отфыркивался на воздухе, под водой закипели нешуточные страсти. Исцелившийся дельфин-мутант, обнаружив вокруг безумных тварей, тут же накинулся на окружающих зараженных и стал беспощадно рвать на куски бывших членов своей стаи. Не дожидаясь очевидных результатов подводного боя, дельфин был на 13 уровней выше самого опытного из пятерки оставшихся иглозубов, и в его скорой победе не стоило сомневаться. Я перевел шпору в режим лодочного винта и рванул на ней, как на моторе по легкой волне, к каменистому основанию своего утеса. Поскольку расстояние было небольшим, всего с полсотни метров, я прибыл на место за считанные секунды. Дожидаясь скорого явления союзника, убрал в ячейки ненужное пока что оружие и занялся освобождением остальных ячеек инвентаря, которые намеревался задействовать для транспортировки рыбы на вершину утеса. Ну а как еще мне было доставить 180 кило рыбы прожорливым теням? Рюкзак с питьевой водой, сухарями, комплектом одежды и ватником перед прыжком к иглозубам я, разумеется, оставил наверху, завязав лямки на ручке одного из трех тамошних факелов. В руках же за раз я при всем желании смог бы поднять от силы рыбин 5. Они ж скользкие, заразы. А дальше с этими 5 наверху фиг бы у меня что получилось сделать, потому как переложить там лишнюю рыбу будет попросту некуда, а руки придется освободить для работы. Короче, засада, мля. Достойный выход из которой я увидел в нестандартном использовании имеющихся ячеек инвентаря. Учитывая, что в каждую ячейку можно упаковать до килограмма продукта, выходило очень удобно. Помещенный в ячейку килограммовый кусок рыбины, потом скоренько разрубался на 3 примерно равных части, и получались 3 порции для теней, каждая весом чуть больше заказанных 300 грамм, а с учетом увеличения имеющихся в инвентаре ячеек до 70, благодаря активно растущим последние месяцы навыкам алкоголизма, штопальщика и амфибии, несколько недель назад я достиг 4-го предела несокрушимости в защите, получив за это еще 10 свободных ячеек в инвентаре. Такой способ переноски рыбы на утес получался максимально удобным и эффективным. Разумеется, все ячейки освобождать я не стал. Персональную для шпоры попросту невозможно опустошить. Достаточно громоздкий резак, лук, фляжку и лопату некуда было переложить, а относительно небольшой кислотник нельзя было перекладывать в мокрый карман спецовки из-за мгновенного образования во влажной среде концентрированной кислоты. Так что 5 ячеек из 70 пришлось оставить занятыми без вариантов. Еще 5, заполненных 3 банками тушенки и 2 бутылками водки, я мог освободить только наверху, переложив эти необходимые для выживания расходники в рюкзак. Да, нужно было избавиться от них еще до прыжка вниз, но в запале я про это забыл, и теперь придется первую партию рыбы урезать на 5 кило. Ну а всю драгоценную мелочевку из остальных ячеек, в том числе 7 жемчужин и 2 зелья духа, я стал аккуратно укладывать в карманы спецовки, рассчитывая при первом же подъеме переложить этот драгоценный груз в карман относительно безопасного рюкзака. Перед глазами загорелись строки победного уведомления, упреждая о скором визите союзника. «Внимание! Вами ликвидировано 3 иглозуба 16, 17, 19 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 3248. Характеристики – плюс 2 к картографии, плюс 6 к фехтованию, плюс 1 к физической броне, плюс 1 к гибкости, плюс 1 к силе стикса. Навыки – плюс 30 к амфибии. Внимание! Вами активирован дар душелов. Характеристики. Плюс 2 к знаниям, плюс 3 к удаче, плюс 2 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству, плюс 30 к телепатии, плюс 30 к гипнозу. Внимание! Вашим союзникам в отрядном бою ликвидировано 5 иглозубов 15-21 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 2914. Характеристики. Плюс 2 к удаче, плюс 6 к физической силе, плюс 1 к физической броне, плюс 1 к гибкости, плюс 1 к броне стикса. Навыки. Плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Едва успел расфасовать по карманам трофеи, как сзади раздалась переливчатая дельфинья трель. Перед глазами тут же загорелся текст перевода. «Уфть, старший, рад приветствовать союзника!» «И тебе, приятель, не хворать!» — приветливо улыбнулся я зубастой пасти стражилища, беззвучно всплывший из глубины в полуметре от моих ног. «Меня рихтовщик зовут, а твое имя?» «Гуйф!» — прочел я перевод короткой трели союзника. «Значит так, Гуйф, времени у нас мало, а фронт работ предстоит серьезный!» В ответ дельфин-мутант азартно засвистел. Пришлось дожидаться перевода трели. «Уфть, рихтовщик! Я признателен за предоставленную возможность и готов даже через хвост выбултыхнуться!» «Через хвост не надо, все гораздо проще. Налови-ка ты мне, дружище Гуйф, рыбки по-братски!» «Уфть!» — свистнул союзник и тут же нырнул, обдав меня напоследок фонтаном соленой воды от удара хвостом по волне. Я же призвал из ячейки резак, опустился у кромки каменного мелководья на корты и стал ждать. Ожидание затянулось ненадолго, не прошло и 10 секунд, как дельфин-мутант вынырнул, сжимая в изуродованном здоровенными зубищами клюве первую пойманную добычу. Мощная полуметровая рыбина казалась жалкой килькой в огромных челюстях союзника. С многочисленными прокусами в районе глаз и жаберных щелей рыбешка уже практически не трепыхалась и даже не попыталась удрать, когда, лихо подкатив на гребне волны, Гуйф вытряхнул добычу в подставленные ладони. «Отличный улов, но этого мало, дружище, нужно еще!» — напутствовал я дельфина. И союзник вновь безропотно сгинул в морской пучине. Я же, не теряя ни секунды, приступил к разделке рыбины. Отсек башку, выпустил потроха, сполоснул жирную тушку в воде, чешую с крестине стал, рассудив, что кусок рыбешки прекрасно сгорит в огне факела и так, вместе с чешуей и шкурой, и, разрубив на 3 части примерно по 1 килограмму, упаковал каждую в отдельную ячейку инвентаря. Едва успел закончить с первой, как вынырнул Гуйф со второй рыбиной, и последовательность действий повторилась. Напутственная речь с отсылкой дельфина за очередной рыбешкой и разделка с последующей упаковкой уже добытой. Процесс, что называется, пошел. Только после 10-й пойманной рыбешки, озадаченный столь стремительным исчезновением своей добычи дельфин, решился на вопросительную трель. «Уфть, рихтовщик, куда ты все деваешь?» «Съедаю», — соврал я, потому как объяснять истинную причину исчезновения рыбы было слишком долго и муторно. «Но я все еще ужасно голодный, так что прошу, дружище Гуйф, поторопись!» «Уфть, восхищен твоим аппетитом!» Просвистел удовлетворенный союзник и умчался за очередной рыбиной. Чтобы заполнить 60 ячеек инвентаря килограммовыми кусками, нам потребовалось всего 3,5 минуты, и еще 20 секунд я ждал, пока Гуйф притаранит мне дополнительно несколько рыбин, которых по понятным причинам я лишь обезглавил и выпотрошил без разделки на килограммовые куски. Союзнику объяснил, что эти экземпляры я оставлю про запас на черный день, для чего сейчас поднимусь на вершину утеса, где у меня типа обустроено логово. Оставшегося же внизу союзника попросил, пока меня не будет, натаскать сюда на камне мелководья еще как можно больше рыбы, которую я продолжу есть, когда снова спущусь вниз». Дельфин-мутант унесся за очередной рыбиной, я же озвучил фразу «активатор легче пуха». «Пухом!» И, поймав знакомое ощущение невесомости, оттолкнувшись от камней, заскользил вдоль стены утеса к ожидающим угощения теням.